Гипертрофия векарная – одного из парных органов при выключении функции другого. Гипертрофия компенсаторная – это гипертрофия органа или его части, вызванная усилением деятельности, компенсирующей какие-либо нарушения в организме. Гипертрофия ложная – увеличение органа за счет преимущественного или исключительного разрастания, после исключительного разрастания его межуточной ткани или окружающей клетчатки. Гипертрофия физиологическая, истинная гипертрофия, обусловленная усилением функции органа у лиц физического труда, спортсменов и так далее. Гиперфункция – это усиленная деятельность какого-либо органа или системы организма, возникает как реакция на увеличение интенсивности физиологического раздражителя, либо как защитно-приспособительная реакция на действие чрезвычайного или патологического раздражителя. Смотри «Гипофункция». Гиперэкстензия – возможность большего, чем в норме, разгибания в суставе, например, при мышечной гипотонии. Гипостезия – понижение поверхностной чувствительности. Гипогастральная область – смотри, подчревье. Гипогидроз – пониженное потоотделение. Гиподинамия – уменьшение мышечных усилий, затрачиваемых на удержание позы, перемещение тела в пространстве, физическую работу, возникает при иммобилизации, малоподвижном образе жизни и тому подобное. Гипокинез – это нарушение движений, проявляющееся ограничением их объема и скорости. Гипоменорея – расстройство менструации, характеризующееся незначительным кровоотделением при сохранении нормального их ритма и продолжительности. Гипорефлексия – состояние, характеризующееся понижением рефлексов. Гипосекреция – ослабленное выделение секрета. Гипостаз – застой крови в нижележащих частях тела и отдельных органах. Гипостеник – смотри, астения гипостеническая. Гипотензия – пониженное гидростатическое давление в сосудах, полых органах или в полостях организма. Гипотензия – артериальная первичная. Хроническая болезнь неясной этиологии, характеризующаяся стойкой артериальной гипотензией и проявляющаяся слабостью, утомляемостью, склонностью к развитию острой сосудистой недостаточности. Гипотермия – нарушение теплового баланса в организме в сторону снижения температуры тела ниже нормальных значений. Гипотонический – относящийся к гипотонии или характеризующийся гипотонией. Гипотония – это сниженный тонус мышц или мышечного слоя стенки полого органа. Гипотонус – смотри, гипотония и тонус. Гипофункция – ослабление деятельности органа, системы органов или тканей организма. Гирсспрунга болезнь – аномалия развития толстой кишки, заключающаяся в отсутствии ганглиев внутристеночных нервных сплетений в какой-либо ее части, приводящим к полному выключению этой части из перистальтики, расширению и атонии вышележащих отделов, проявляется запорами, признаками хронической интоксикации. Гист – составная часть сложных слов, означающая относящийся к ткани. Гистамин – физиологически активное вещество из группы биогенных аминов, органических соединений, участвует в регуляции различных процессов в организме, повышает тонус гладких мышц, вызывает расширение и увеличение проницаемости капилляров, усиливает отделение секрета железами, раздражает чувствительные болевые нервные окончания в коже, является одним из медиаторов аллергических реакций немедленного типа. Гландулоцит. Клетки секреторного отдела железы, вырабатывающей секрет. Глаукома – это болезнь глаз, характеризующаяся повышенным внутриглазным давлением с развитием трофических расстройств сетчатки и диски зрительного нерва, обусловливающих снижение зрительных функций. Глиальная клетка, смотри, глиоцит, глиальный, относящийся к нейроглии, глик, составная часть сложных слов, означающая сладкий, сахар, глюкоза, гликогевзия, появление сладкого вкуса во рту без соответствующего раздражителя, наблюдается при диабете, поражении тройничного и лицевого нервов.